Глава 61. Сашка. В магазине Ника прям оживилась, про промокшую футболку окончательно забыла, перестав стесняться. Бегала между рядами, как ребенок, открыв рот. Почти сразу нашла то, что ей понравилось. Ойкнула, посмотрев на ценник, и повесила обратно. «Да бери, бери!» – махнул рукой я. «Быстрее купим, быстрее попадешь на свое собеседование». А я домой к Марине и девчонкам. Подумала, ощутив невнятный укол совести. Да, знала бы Марина, чем я тут занимаюсь, вынесла бы мне весь мозг. И, кстати, абсолютно несправедливо. «Не-не-не!» Ника аж попятилась. «Ты что? Эта футболочка 2500 стоит. Я так с тобой вовек не рассчитаюсь». «Со мной не надо рассчитываться. Бери ее, хватай шорты и пойдем». «Не-не, я так не могу!» Девчонка насупилась. «Я не привыкла, чтобы за меня платили». «Тебе и не надо привыкать. Один раз, как говорится. Ну а дальше ты знаешь». Ника рассмеялась, и ее зеленые глаза весело засверкали. Я тоже улыбнулся. Невозможно было не улыбаться, когда такая милая девушка искренне хохочет над твоей дурацкой шуточкой. «И все-таки я выберу что-нибудь подешевле», — сказала она, отсмеявшись, и вновь пошла вдоль рядов. Я двигался в некотором отдалении от нее, порой на секунду залипая на энергично двигающиеся ягодицы, рельефные, как и вся Ника, без единой лишней жиринки. «Занимаешься?» — поинтересовался я, и девчонка обернулась. Я едва успел поднять взгляд, чтобы Ника не заметила, как я таращился на ее задницу. Но она, кажется, заметила. Порозовела слегка. «Что, прости?» «У тебя очень спортивная фигура», — сказал я и, примирительно улыбнувшись, поднял руки. «Только не подумай, что я подкатываю, я вообще женат. Просто стало интересно, ты занимаешься ли это от природы так?» «Ну...» — протянула Ника, отчего-то порозовев чуть сильнее. «Конечно, гены свою роль сыграли, но и занимаюсь тоже. В детстве на танцы ходила. Сейчас ни на что денег нет, уж извини за откровенность. Поэтому просто дома качаюсь. Точнее, не дома. Дом у меня в другом городе, и то не совсем полноценный. А здесь я квартиру снимаю вместе еще с двумя девчонками. Мы в театральном учимся». Про театральный вуз Ника сказала с гордостью, и я сразу понял, она гордится тем, что учится там. Не знаю, какая она актриса, но внешность у нее, конечно, впечатляющая. «Молодец», — похвалил ее я. «Ну что, выбрала футболку?» «Нет еще, погоди!» Спохватилась Ника и вновь повернулась к вешалкам. В результате из магазина мы вышли минут через 15. Это рыжее существо из театрального вуза все никак не соглашалось на вещи подороже. Искали что-нибудь удобоваримое. Думаю, в итоге она нашла единственную в этом магазине футболку за 1500 рублей и единственные шорты за 2500. И то, когда я расплачивался на кассе, Ника выглядела глубоко несчастной. «Я тебе отдам!» Пообещала она, прижимая пакет к груди. Футболка почти высохла, но на зеленой ткани остались светло-бежевые некрасивые разводы. «Вот первую зарплату получу и отдам». «Да не надо, говорю же». «Я не привыкла быть должной», — дулась Ника, даже немного умиляя меня. «Неужели такие девчонки еще бывают на свете? Тем более среди будущих актрис». Я бы не удивился, если бы она хотела папика поймать. Но Ника вела себя совершенно иначе. «Меня это угнетает. Пожалуйста, Саш. Ой, кстати, ничего, что я тебя так называю?» «Ничего, но отдавать ничего не надо», — повторил я твердо. «Еще не хватало мне взрослому мужику с хорошей работой деньги с нищих студенток брать. У меня-то компотенция начнется от огорчения». Ника фыркнула и опять искренне и заразительно расхохоталась. А потом начала икать, доведя этим и меня самого почти до истерики. То, как она розовела, извинялась, икала, потом смеялась, еще сильнее розовела и опять икала, и так далее по кругу. Все это было настолько милым и непосредственным, что я сам никак не мог перестать смеяться. Открыл машину, достал из бардачка бутылку с водой, дождался, пока девчонка продышится и перестанет откровенно икать, и спросил. «Тебя может подвести до этого твоего собеседования, или ты успеваешь?» «Ой!» – спохватилась Ника. «А сколько времени?» Я сказал, сколько, и она вздохнула с облегчением. «Должна успеть, здесь недалеко. Но я пойду только при одном условии». Она подняла вверх указательный палец, а потом ткнула им мне в грудь. «Если ты дашь мне свой телефон». «Зачем?» — не понял я, но почти тут же догадался. «А, нет, не надо ничего возвращать, забудь». «А я, может, не для этого?» Неожиданно протянула Ника и залилась краской с такой силой, что я просто обалдел. В жизни не видел, чтобы человек так краснел. Мило, конечно, и девчонка мне действительно понравилась, но нет, нафиг. «Вот для другого точно не надо». Произнес я, стараясь, чтобы прозвучало не слишком грубо. Нежная рыженькая душа, ни к чему ее обижать. Тем более, что все понятно и так. Девчонка явно верит в сказки и принцев на белых конях. Я ей помог, был вежливым и добреньким, вот она и растаяла. У меня жена и двое детей, Ник. Ни тебе, ни мне не нужны проблемы, поверь. Все, давай, я поехал. Ты тоже иди на свое собеседование». Ника молчала, глядя на меня расстроенно. Еще и глаза слезами наполнились. Я даже виноватым себя почувствовал. Хотя вроде ничего плохого не сделал. Наоборот, правильно все сделал. А чувство такое, будто ребенка обидел. «Не расстраивался», — сказал я сочувственно и сел в машину. Ника пробурчала что-то невнятное, а потом пошла прочь со стоянки, покаянно опустив голову и прижав пакет с одеждой к груди. Я проводил ее взглядом, завел машину и поехал домой.